Снаружи особняка принцессы уже расположилась сотня лучников, которые только и ждали сигнала. Так что останется ли она внутри или выйдет наружу, стоит ей появиться в поле их зрения, ее застрелит. Ся Тинья тоже видел Лин Чуцзю, но не мог ее контролировать. Хотя его и не заботило, выживет она или нет, однако, почему она держит какие-то вещи. Она их украла. Вскоре и Ся Тинья, и ассасин поняли, что были неправы. Лин Чуцзю не пыталась убежать, а вместо этого стала перебинтовывать раненого охранника, лежавшего на земле. Лин Чуцзю владеет навыками целительства. Взгляд Ся Тинья упал на Лин Чуцзю. Он увидел, как она искусно промывала рану, смазывала лекарством и перебинтовывала. В бесстрастных глазах Ся Тинья отразилось удивление. Но Ся Тинья некогда было долго на нее смотреть, и он снова обратился к четырем ассасинам. Он знал, что надо сосредоточиться на них, чтобы не попасть в их ловушку. Как-никак, их мечи были отравлены. Охранники Ся Тинья падали от отравленных мечей один за другим. Хотя ассасинам не удавалось перерезать им горло, но вскоре они больше не смогут успешно сражаться. Лин Чуцзю хотела начать лечить раны охранников, лежавших на земле. Они не были серьезными, но так как в них был яд, ими нужно было заняться немедленно. Видя это, Лин Чуцзю приблизилась к охранникам. Им всем было неловко, они подняли мечи, чтобы не дать ей подойти ближе. Кто Лин Чуцзю вообще такая? Может быть, она и слаба в битве один на один, но не настолько слаба, чтобы считаться бесполезной. Начать с того, что ей вообще-то не было дела до этих охранников, но она не могла их игнорировать. Бац! Лин Чуцзю стукнула одного из охранников по ноге, и меч выпал из его руки на землю. Ее лицо было холодным, когда она стала отчитывать их. «Вы все отравлены, думаете, долго еще проживете, и не смеете врать, что вы все готовы вот так вот умереть». Лин Чуцзю знала, что холодность Ся Тинья может легко пугать людей. Так что раз ее многочисленными пациентами были его охранники, ей нужно напустить на себя холодность, чтобы заставить их бояться. Однако охранники Ся Тинья давно привыкли к холодному взгляду своего господина, так что они не испугались ее и подумали только о том, что она ведет себя очень глупо. Они не могли не думать, эта женщина что, безумна, кем она себя возомнила. Глава 16. Сражайся, не смыкай глаз и наблюдай. Лин Чуцзю не заботила, что о ней думают эти охранники, до тех пор, пока они послушно позволяли лечить себя. Пока люди Ся Тинья еще раздумывали, Лин Чуцзю протянула руку, чтобы сделать одному из охранников укол в плечо. Ай, больно. Охранник попытался оттолкнуть ее, но Лин Чуцзю среагировала быстрее. Она положила другую руку ему на плечо, сказав: «Доверься мне, я не причиню тебе вреда». Охранник не знал почему, но голос Лин Чуцзю звучал убедительно. И так как в его теле бушевал яд, и он все равно не мог как следует двигаться, то перестал отбиваться и позволил Лин Чуцзю сделать укол. «Просто расслабься, твои мышцы слишком напряжены, и глаз ломается», — попыталась объяснить Лин Чуцзю. Все уже зашло слишком далеко, сопротивляться дальше было бесполезно. Охранник послушно расслабил тело и позволил Лин Чуцзю продолжать лечение. Лин Чуцзю одобрительно ему улыбнулась. Увидев неожиданную улыбку Лин Чуцзю, охранник удивился и моргнул. Он попытался снова посмотреть на Лин Чуцзю, но ее прекрасное лицо снова стало очень серьезным. «Мне, наверное, просто привиделось». Лин Чуцзю целиком и полностью сосредоточилась на работе и не заботилась о том, что могут подумать о ней окружающие. Уколов антидот, она начала промывать раны и перевязывать их. В своей прошлой жизни Лин Чуцзю год проработала в скорой помощи, так что она отлично умела делать перевязки. Хотя сначала было трудновато, но на все ушла одна минута, и дело было сделано. Когда она вылечит раны этих людей, медицинская система даст ей награду за ее достижения. Всего 10 баллов. Как только Лин Чуцзю наберет 10 баллов, она сможет обменять их на смертельный порох для самозащиты. Это было ее главной целью на данный момент, так что она была полна энергии. И так как ей был необходим этот порох, она использует все средства, чтобы справиться с катастрофой в доме принцессы. Если бы этот инцидент не случился так рано, у нее не было бы шанса избежать смерти от рук Ся Тинья. Получается, чтобы подольше задержаться в особняке принцессы, она должна была произвести на него хорошее впечатление. Если принцесса увидит, что она может быть полезна, он не отправит ее на смерть, несмотря на свою ненависть к ней. После успеха первого лечения других раненых охранников даже не потребовалось уговаривать, они просто сразу же позволяли себя лечить. Когда первый охранник, получивший помощь, почувствовал себя чуть легче, он отправился к своим товарищам, чтобы перенести их в безопасное место, а затем помог ей убедить их принять лечение. Когда они стали работать вместе, процесс лечения пошел как по маслу. Но так как у нескольких охранников раны были более тяжелыми, Лин Чуцзю потратила на пару минут дольше с каждым из них, прежде чем закончила перевязку и заработала свои 10 баллов, которые требовались для получения награды. Когда Лин Чуцзю услышала сигнал медицинской системы о том, что она достигла первой цели и набрала 10 баллов, в ее глазах блеснул свет. К сожалению, ей принесли раненого охранника, у которого был вспорот живот. «Гунин, молодая госпожа, пожалуйста, осмотрите Цао Линя, не умрет ли он?» Лин Чуцзю проверила состояние охранника. Его живот был разрезан и виднелись кишки. «Не беспокойся». Приблизившись к Цао Линю, Лин Чуцзю проверила его зрачки и сердцебиение и затем сказала: «Не нужно так волноваться, это не смертельно. Гунин, молодая госпожа, вы говорите правду, но у Цао Линя все кишки виднеются наружу». Заботливый охранник казался немного обеспокоенным и постоянно утирал пот со лба. «Он не умрет, мне просто нужно вернуть их на место», – заверила его Лин Чуцзю, и тот постепенно успокоился. Даже несмотря на то, что методы лечения и перевязок Лин Чуцзю казались им очень странными, в такой ситуации они приняли бы любую помощь, если бы она была эффективной. Хотя Лин Чуцзю хотелось скорее бежать, использовать набранные баллы и обменять их на порох, она не решалась оставить Цао Линя. Она хотела сначала вколоть ему антидот, но поняла, что истратила все, что взяла с собой. «Можешь меня прикрыть? Мне нужно вернуться в ту комнату», — Лин Чуцзю указала на комнату, где все еще были ассасины. «Гунин, молодая госпожа, где именно вы оставили лекарство? Я пойду вместо вас». Охранник, который переживал о здоровье Цао Линя, колебался, стоит ли пускать Лин Чуцзю назад, поэтому без замедления сам вызвался пойти туда. «Помимо лекарств, мне нужно еще взять некоторые вещи, которые тебе, возможно, неизвестны». Лин Чуцзю хотела обменять 10 очков, которые она набрала, на порох и разрешить ситуацию мгновенно. Ся Тинья был недоволен их браком и жутко ненавидел ее, так что на этот раз ей очень хотелось предстать в его глазах полезной. Тогда он даст ей шанс жить спокойно, правда? «Хорошо, я прикрою вас, но, Гунин, молодая госпожа, вы должны быть осторожны». Взволнованному охраннику ничего не оставалось, как только стиснуть зубы и кивнуть. Он не знал, в действительности ли Лин Чуцзю добрая женщина, но она все-таки спасла многих его братьев, так что у него не было выбора, кроме как рискнуть и довериться ей. Довериться, если Лин Чуцзю не вернется, и Цао Линь умрет, он заживо похоронит Лин Чуцзю вместе с ним. Принц Ся все равно не будет возражать. «Я скоро вернусь, не нужно ничего с ним делать, его состояние не смертельно», — сказала Лин Чуцзю, а затем поднялась и пошла в другую комнату. В комнате четверо ассасинов все еще сражались с Ся Тинья и уже начинали проявлять нетерпение. Увидев, что Лин Чуцзю возвращается, ассасин решил взять ее в заложницы и посмотреть, можно ли использовать ее, чтобы шантажировать Ся Тинья. Разумеется, подобное не могло стать действенной угрозой для Ся Тинья. В конце концов, его ничто не связывало с Лин Чуцзю, так что ее смерть ничего не будет значить для него. Ассасин поднял глаза и обменялся взглядом с тремя другими. Они сразу же поняли, что у него на уме, и втроем набросились на Ся Тинья, чтобы дать четвертому ассасину удобную возможность. Когда Лин Чуцзю вошла, она увидела, что ассасин бежит прямо на нее. Ублюдок! Лин Чуцзю попыталась отступить и избежать нападения, но вскоре ее настигли. Она не владела боевыми искусствами, но втайне обучилась некоторым техникам самозащиты. Хотя ее новое тело не было сильным, но оно все же было достаточно гибким, так что ей удалось уклониться от 2-3 выпадов ассасина. Но, наконец, ассасин поборол ее. Ся Тинья лишь скользнул взглядом по неловким движениям Лин Чуцзю. Ее тело казалось не более подвижным, чем фарфоровая ваза, но он даже не подал виду, что собирается ее спасать. Снаружи комнаты взволнованный охранник увидел, что ассасины все еще окружают его братьев, и у него заныло сердце. Он хотел помочь им сражаться, но он все-таки ждал, пока Лин Чуцзю принесет все, что нужно, чтобы спасти Цао Линя. Лин Чуцзю избежала атак ассасина справа и слева, но так как ударов сыпалось слишком много, Лин Чуцзю могла лишь неловко уклоняться от них. Лин Чуцзю несколько раз глубоко вздохнула. Она знала, что ее никто не спасет, так что полагаться она может только на себя. Пусть даже она спасла многих охранников принца, она не ждала, что они или сам Сятинья спасут ее. В особняке принцессе, как и в доме семьи Линь, она могла полагаться только на себя, если хотела остаться в живых. Однако она не могла тягаться с ассасином. Он был уже совсем близко. Если ее поймают, она точно погибнет. Чтобы выжить, Лин Чуцзю придется бороться. Глава 17. Признание и снова нападение. Лин Чуцзю совершенно ясно понимала, что в этот раз никто не придет ей на помощь, и она может полагаться только на себя. Когда ассасин снова бросился на нее, Лин Чуцзю не уклонилась, а левый бок ее оказался открыт для удара в сторону, точнее, левое плечо. Естественно, ассасин не упустил этого шанса, он тут же протянул руку и схватил Лин Чуцзю. Цап плечо Лин Чуцзю было вывихнуто. От ужасной боли она изменилась в лице и не могла не испустить стон и мысленно выругаться. Вот ублюдок, как же больно, а! Но на этот раз Лин Чуцзю не пошевелилась, хотя ассасин и выворачивал ей плечо. Вместо этого она решила войти в медицинскую систему. Лин Чуцзю использовала 10 набранных баллов и обменяла их на упаковку смертельного пороха для самозащиты. Этот порох был очень эффективен. Медицинская система предупредила ее, что одной пачки будет достаточно, чтобы сбить с ног сотню слонов и лишить их сознания. Лин Чуцзю взяла этот порох. Тем временем ассасин схватил ее за шею и сказал: «Если хочешь жить, не дергайся». А Лин Чуцзю не могла вырваться и вздохнуть. Ее лицо побагровело. Ассасину было плевать на ее состояние, он просто потащил ее к Сятинья. «Принцесса, ваша невеста в моих руках, вы». Ассасин не договорил и внезапно увидел, что ему в лицо летит белый порошок, а за этим последовал удар. «Черт!» Ассасин завопил и мгновенно отпустил Лин Чуцзю. Он все пытался задержать дыхание, но слишком поздно. Лин Чуцзю направила треть пороха прямо на него. Ассасин отступил всего на 3 шага назад и упал. Хлоп, когда раздался звук, удивился не только Сятинья, но и трое ассасинов. Троица обменялась взглядами и решила, что двое из них останутся сражаться с Сятинья, а один пойдет и убьет Лин Чуцзю. «Меня возненавидели?» Не обращая внимания на левое плечо, Лин Чуцзю быстро отступила. Ассасин ослабил свою защиту, поэтому она смогла атаковать его. Но на этот раз она не могла быть уверена, что ей удастся спастись. И все же Лин Чуцзю снова приготовилась бросить порох. Его у нее было не так уж и много, так что не хотелось его бессмысленно тратить. Ее плечо заболело еще сильнее, но прямо сейчас ей оставалось лишь стиснуть зубы. Каждый сделанный шаг отзывался в теле болью. Однако это не главная ее забота. Самое главное в данный момент – это ассасин, преградивший ей путь. На этот раз она не могла отступить назад, а только лишь войти в комнату. В помещении была только одна кровать и стена. Так где же она спрячется? Бум! Лин Чуцзю ударилась о стол позади себя. Стол содрогнулся, и стеклянные миски и бутылки с вином ударились друг о друга. Вино разлилось на стол, а несколько бутылок упало на землю. Лин Чуцзю почувствовала запах вина, и в глазах полыхнула искорка. Вино может загореться, но недостаточно сильно, чтобы сжечь дом. Теперь у нее есть алкоголь, а это значит, что у нее есть способ выбраться. Лин Чуцзю не собиралась сдаваться, и ни с того ни с сего схватила бутылку вина и, смеясь, побежала к горящей свече в виде дракона и феникса. Как только вино соприкоснулось с огнем, пламя в свече разрослось. Лин Чуцзю почувствовала жар, будто она горит. Не стерпев дольше жжения, она бросила порох, который попал в огонь и заискрился. Этот порох и без того-то был мощным, но его действие было гораздо заметнее, когда он вспыхнул. Дым стал заполнять комнату, но, к счастью, Лин Чуцзю успела прикрыть нос и рот и таким образом задержать дыхание. Ассасин приготовился уклониться от Лин Чуцзю, когда та собиралась метнуть в него порох, но он не ожидал, что Лин Чуцзю решит использовать огонь. Он сделал глубокий вдох и шагнул к Лин Чуцзю. Он хотел продержаться подольше, но бах, ассасин упал на колени, не в силах дольше задерживать дыхание, и начал махать рукой, отгоняя дым. Однако вскоре его тело дернулось и упало на землю. Очевидно, план спасения Лин Чуцзю оказался успешным, но она все же не решалась пойти в атаку, так что продолжала действовать тихо, как мышка, и осторожно, прячась за кроватью, добралась до медицинской системы. В бутылочке с лекарством был зеленый сироп, как только она капнет его в нос, Порох не сможет на нее действовать. Лин Чуцзю уже давно сдерживала дыхание, но даже теперь она не осмеливалась дышать, несмотря на то, что ее лицо почти что посинело. Кроме зеленого сиропа, ничто не сможет ей помочь, и тогда Лин Чуцзю чуть насмерть не задохнулась от острого и резкого запаха. Он что, сделан из перца? Глаза и нос Лин Чуцзю покраснели. У нее потекли слезы и сопли. К счастью, несмотря на ужасный запах, эффект оказался превосходным. По крайней мере, теперь она могла дышать, не опасаясь умереть от своего собственного оружия. После того, как она сама избежала опасности, Лин Чуцзю сразу же взяла медицинские препараты, необходимые, чтобы спасти Цао Линя. Она поискала взглядом коробку и увидела шкатулку с украшениями у кровати. Она вынула драгоценности и решила использовать ее вместо аптечки. Лин Чуцзю положила туда лекарственные препараты и отправилась спасать Цао Линя. Пусть медицинская система и раздражала, но спасение людей было ее основной целью. Так что каждый раз, когда система будет давать ей работу, она будет предоставлять и достаточное количество препаратов. Лин Чуцзю можно не волноваться о том, что они закончатся. Так как ее левое плечо все еще болело, она не могла нести много тяжестей. Лин Чуцзю могла взять только аптечку. Схватив ее, она собиралась уйти, как вдруг увидела. «Принцесса Тинья, мои глаза меня не поводят». Лин Чуцзю была поражена. Имперские лекари определили, что Сятинья парализован, но сейчас он был на ногах. Этот мир полон чудес. Удивительно, твои ноги могут ходить. Ассасины были потрясены, но и Лин Чуцзю тоже. Теперь, когда вы знаете, ваша жизнь должна прерваться, выражение лица Сятинья не изменилось. Но техника его нападения стала другой. Его меч оказался у лиц ассасинов. Боевые навыки ассасинов были не слабые, их можно было бы назвать самыми искусными во всем отряде, но они надышались дымом от защитного пороха. Хотя внутренне они еще сопротивлялись, силы постепенно оставляли их. Лин Чуцзю не богиня, но она каким-то образом отлично помогла Сятинья. Он орудует мечом с такой скоростью. Лин Чуцзю не разбиралась в битвах на мечах, но поняла, что Сятинья очень силен. Однако она вовсе не была довольна, потому что, похоже, теперь она слишком много знает. Так что же, пора бежать. Лин Чуцзю вскрикнула и тихо отступила назад, чтобы спрятаться, но было слишком поздно. Снаружи ассасины и охранники постепенно начинали уставать из-за дыма от пороха и падали на землю один за другим. Сятинья видел это, но не выходил на улицу. Вместо этого он обернулся и посмотрел на Лин Чуцзю. Он поднял свой кровавый меч и медленно пошел к ней. Изначально их разделяло всего несколько шагов. И если Сятинья сделает еще 3-4 шага и вложит всю силу в свой меч, он может мгновенно лишить Лин Чуцзю жизни. «Лин Чуцзю, можешь сказать, что Бэньван, я, хочу с тобой сделать». Тихо шевельнулись тонкие губы Сятинья, но его глубокие глаза и все его тело излучали холод и жестокость. Лин Чуцзю не могла ни сглотнуть и подняла руки. «Ван Е, принц, я должна кое-что сказать. Этот человек в самом деле намерен меня убить. Теперь ты знаешь мою тайну, так что у тебя может быть лишь один конец». Сятинья признавал, что она была ему очень интересна, но прежде он хотел дать Лин Чуцзю прожить еще пару дней, но теперь ему придется ее убить. Сятинья не позволил Лин Чуцзю заговорить, он шевельнул запястьем и без колебаний направил меч меж бровей Лин Чуцзю. «Лин Чуцзю, в следующей жизни пусть глаза у тебя будут немного ярче». Острый меч понесся к бледному лицу Лин Чуцзю и не остановился. Глава 18. Давление и возможность выжить. Когда Лин Чуцзю стала старшей дочерью семьи Линь, она избежала пыток. Но она узнала, что ее жизнь постоянно находится под угрозой, так что решила, что ей будет безопаснее уйти из дома. Что в итоге она получила? В особняке принцессы еще опаснее, чем в доме семьи Линь. Раньше она думала, что раз принцесса болен и парализован, ее медицинские навыки могут пригодиться. Но что она получила в реальности? Неожиданно она узнала тайну Сятинья. Так разве просто-напросто она не ищет смерти? Лин Чуцзю чуть не заплакала, когда не услышала ответа от Сятинья. Она постаралась быть твердой и поторопила его. «Ван Е, принц, вы можете дать мне ясный ответ?» Лин Чуцзю не собиралась сдаваться, и ей больше не хотелось страдать. «Для рыбы лучше быть пойманной и выпущенной в пруд, чем порезанной на куски. Дать тебе ясный ответ, что ты хочешь услышать от принца». Сятинья в первый раз был в такой близости от женщины за долгое время. Он понял, что Лин Чуцзю не похожа на других женщин, которых он ненавидел. и понял, что ему нравится ее близость. Более того, так у него была возможность лучше ее разглядеть. Ся Тинья подумал, что эта женщина довольно привлекательна, особенно ее глаза, которые иногда кажутся сияющими, ясными и грустными, когда она говорит: «Лин Чуцзю красиво». Лин Чуцзю не знала, что Ся Тинья о ней сейчас думает, и просто поклялась: «Ванье, ты можешь позволить мне жить? Клянусь, я никогда тебя не предам». «Думаешь, раз ты дала клятву, Бэньван тебе поверит?» Тело Ся Тинья расслабилось. Он просто лежал на кровати и, казалось, никуда не торопился. «Я говорю правду, я не посмею предать тебя. Ты знаешь, что за человек мой отец. Он совершенно недостоин доверия. И я оскорбила Лин Фужинь, мадам. Моя сводная сестра в будущем станет кронпринцессой, так что она так легко меня в покое не оставит. Я могу положиться только на тебя, и я надеюсь, ты окажешься лучше всех остальных». Эти слова были частично правдой и частично ложью. Хотя ей нужна была помощь Ся Тинья, она никогда не сможет на него полностью полагаться. В самом деле, Ся Тинья поднял брови, однако не был удивлен. Он продолжил: «Раз ты не предашь меня, я могу тебя не убивать?» Ему правда было обязательно спрашивать. «Дело не в этом», сказала Лин Чуцзю, но не закончила объяснять. Ся Тинья прервал ее: «Если дело не в этом, почему я должен оставлять тебе жизнь? Сегодня была большая потасовка, я могу воспользоваться случаем и сказать, что ты погибла от руки ассасина». Так, его последние слова прозвучали очень легко и мягко, но холодный голос показался Лин Чуцзю порывом сильного ветра. «Ванье, это правда не смешно», — вскрикнула Лин Чуцзю. «В конце концов, этот человек уже достаточно над ней поиздевался. Бэньван никогда не шутит, Бэньван не может придумать причины, чтобы оставить тебя в живых. Значит, нет необходимости, чтобы ты оставалась в живых, верно?» — медленно сказал Ся Тинья, в то время как его лицо стало очень серьезным. Из-за этого было невозможно оторвать от него взгляд. Лин Чуцзю все еще лежала на нем, но не заметила, что руки Ся Тинья уже могли двигаться. В этот момент все мысли Лин Чуцзю были заняты тем, как убедить Ся Тинья оставить ей жизнь. Лин Чуцзю взволнованно сказала: «Ванье, я могу быть полезна. Я владею искусством медицины. У одного из твоих охранников вспорот живот так, что видны кишки, но я могу спасти его. Если ты позволишь мне жить, я могу быть твоим домашним врачом. Я не буду даром есть хлеб. Уж точно не будет, у нее 250 миллионов серебром. Это не такие уж маленькие деньги. Ванье, и тебе ведь нужна жена, верно? Если я умру, кто знает, вдруг император отдаст тебе в жены еще одну женщину. Ты лучше будешь жить неизвестно с кем, чем со мной, при том, что я могу быть полезна». Аргументы Лин Чуцзю ей самой казались глупыми. Что правда, то правда. Люди в отчаянном положении готовы сказать все, что угодно. «Ванье, ты можешь подумать и позволить мне жить?» Губы Лин Чуцзю все повторяли эти жалкие слова. Ее глаза смотрели в черные холодные глаза Ся Тинья. В глазах Ся Тинья промелькнула тень уважения. В какой-то момент он даже подумал, а не дать ли ей шанс. Он очень мало общался с женщинами во дворце. Короче говоря, он совсем не ожидал, что Лин Чуцзю окажется девушкой не только с изысканной внешностью, но и с сильным характером, мастерством целителя и умением здраво оценить свое положение. Если бы она не была женщиной, он бы с готовностью сделал ее своим слугой. К несчастью, Лин Чуцзю была не просто женщиной, а еще и его супругой. «Жаль». Ся Тинья моргнула и медленно проговорил: «Лин Чуцзю, скажи, если принц будет чтить память погибшей жены 3 года, разве все вокруг не станут уважать его за верность?» «Ванье, обсуждать такие вещи было бы гораздо лучше не в моем присутствии, согласись». Глаза Лин Чуцзю округлились, и в них почти были заметны слезы. Но она не смела отвести взгляда от кровати. Она хотела даже встать на колени перед Ся Тинья. В конце концов, в его руках была ее жизнь и смерть. Пусть она и не могла убить его, но неужели ему обязательно быть таким высокомерным? Если она по-настоящему разозлится, плевать на последствия. Она устроит Ся Тинья свидание с дьяволом. Лин Чуцзю тяжело вздохнула. «Ванье, ты уверен, что, если продолжишь отказывать мне, я не убью тебя?» Лин Чуцзю хотела знать, откуда бралась самоуверенность Ся Тинья. Красивое лицо, высокое положение. Чем больше она думала об источнике его уверенности, тем большую опасность чувствовала для себя. Может быть, ей лучше отпустить его? «Нет, я полагаю, ты, должно быть, думаешь, что победила. Но...» Ся Тинья заговорил, но внезапно оборвал себя. Лин Чуцзю посмотрела на него и спросила: «Но что, но?» Губы Ся Тинья изогнулись в холодной улыбке. «У тебя не будет шанса». Ся Тинья перевернулся и снова прижал своим телом Лин Чуцзю. Он сделал это так быстро, что она не успела даже отреагировать. Когда Лин Чуцзю открыла глаза, она увидела перед собой Ся Тинья. Лин Чуцзю была поражена. «Не могу поверить, как тебе это удалось?» Трюк, который она проделала ранее, был очень полезен. В критический момент она могла спастись. Но как же она упустила свой шанс? «Зачем принцу позволять тебе что-то?» Вытянутые ноги Ся Тинья прижали ноги Лин Чуцзю. Левой рукой он схватил Лин Чуцзю за руки, а правой гладил ее по щеке, но без тени нежности. Хотя Ся Тинья и был рожден в благородной семье, но он не был неженкой. Его пальцы и ладони были покрыты твердыми мозолями. Прикосновения его большой грубой руки, ласкавшей кожу Лин Чуцзю, были болезненны. Он медленно и нежно дотронулся до ее щеки, так что у Лин Чуцзю мурашки побежали по коже. Почему ей кажется, что у этого психопата руки убийцы? «Ван Е, я хочу кое-что сказать. Если ты убьешь меня, то лишь запятнаешь себя кровью». Если бы он не сжимал ее руку, Лин Чуцзю могла бы попробовать что-нибудь сделать. Она признавала, что чувствовала некоторое сожаление. Надо было сразу убить его, когда был такой шанс. Злодей должен быть готов воспользоваться удачным положением. С презрением бросил Ся Тинья. Лин Чуцзю хотелось заплакать. Ей не хотелось становиться злодейкой, но и умирать ей тоже не хотелось. «Значит, я правда умру?» — беспомощно спросила Лин Чуцзю, и слезы потекли из ее глаз. Она вела себя жалко, но, на самом деле, она искала другой шанс выкрутиться. Она, Лин Чуцзю, и никогда не признает поражение, никогда не сдастся, пока будет дышать. «Ну?» Правая рука Ся Тинья мягко легла на шею Лин Чуцзю, но не начала душить. Он показался ей другим человеком. Глава 20. Добрые намерения и невезение. Ха, Ся Тинья одержим. Лин Чуцзю почувствовала, что что-то не так, и открыла глаза. Она увидела по лицу Ся Тинья, что он с трудом подавляет боль. «Что с тобой?» — спросила Лин Чуцзю, пытаясь скрыть радость. «С Ся Тинья что-то случилось?» У нее, наконец-то, появился выход. «Не радуйся прежде времени». Ся Тинья хотел бы знать, как поступит Лин Чуцзю, но он все-таки проговорил, цыдя слова сквозь стиснутые зубы: «Я все еще могу с легкостью тебя убить». Лицо Ся Тинья сильно побледнело, он стиснул зубы. Видя его таким, можно было понять, что он испытывает нечеловеческие мучения. Лин Чуцзю чувствовала, что даже рука Ся Тинья, лежащая на ее шее, дрожит. Его сильные ноги, которые прижимали ее к кровати, ослабели. Это показалось Лин Чуцзю странным. Было ясно, что с ним что-то происходит. Но почему тогда медицинская система не бьет тревогу? Возможно ли, что система сломалась? Если бы инженеры медицинского института страны М услышали мысли Лин Чуцзю, они бы точно зарыдали. Хотя медицинская система была еще на стадии испытаний, и многие из ее частей и функций были нестабильны, она была вовсе не в плохом состоянии. Медицинская система должна подать врачу сигнал лечить пациента, но она не предупредила ее о Ся Тинья. Это значит, медицинская система не заставляла Лин Чуцзю лечить Ся Тинья. Конечно, если Лин Чуцзю решит лечить его по собственной инициативе, медицинская система все равно предоставит ей лекарства, которые понадобятся в соответствии с диагнозом. Лицо Ся Тинья становилось все страшнее, на лбу выступил пот, а вены на руках набухли. В особенности было заметно, что он испытывает невероятную боль в ногах. Но этот человек не проронил ни звука, так что она не знала, что именно с ним происходит. В тот момент Лин Чуцзю усомнилась, что он вообще человек. «Ты в порядке?» Лин Чуцзю приходилось встречать разных пациентов, но она в первый раз видела своего пациента в нем. Было очевидно, что он страдает, как человек на пороге смерти, но он ничем не показывал этого. Ся Тинья скрывал боль не из гордости или упрямства, а просто потому, что привык это делать. В этот момент Лин Чуцзю увидела в Ся Тинья свое отражение. Она была сиротой, у нее не было родных. Поэтому, если ей было больно, или если она попадала в беду, она могла полагаться только на саму себя. Не потому, что она была сильной, а потому, что привыкла к этому. «Ты не можешь ни на кого положиться, зачем же показывать свою слабость?» «Я не умру», — сдавленно проговорил Ся Тинья. Он сделал глубокий вдох, пытаясь выровнять дыхание. Затем он перевернулся, чтобы освободить Лин Чуцзю, и сказал: «Ты можешь идти. Ты не убьешь меня, Она внезапно получила то, чего хотела, но в тот момент Лин Чуцзю не поверила тому, что услышала. «Ты хочешь умереть?» Даже несмотря на то, что ему было плохо, он все еще мог приберечь сил, чтобы убить ее и помочь ей умереть, если она правда этого хочет. «Никто не хочет умирать. Я сейчас уйду», — очень быстро ответила Лин Чуцзю. Придерживая свое раненое плечо, она тут же вылезла из кровати, но не ушла. Глядя на Ся Тинья, который с трудом переносил боль, Лин Чуцзю колебалась, стоя у постели. «Спасти его или нет, ты собираешься уходить?» От боли голос Ся Тинья звучал тихо и хрипло. «Ванье, болезнь твоих ног все же не излечена, так?» – осторожно спросила Лин Чуцзю. «Если он скажет, что дело не в его ногах, она подумает, что ее обманывают». В конце концов, медицинская система не дала сигнала тревоги. Похоже, ей не стоит слишком полагаться на медицинскую систему. Эта штука не очень надежна. Какое тебе дело? Ся Тинья не скрывал этого. Лин Чуцзю знала достаточно, так что ему не было причин таиться. Если ты сейчас не уйдешь, другого шанса покинуть дворец у тебя не будет, сказал он. На этот раз его угроза была очевидна. Лин Чуцзю хотела снова подойти к нему, чтобы поставить диагноз. Но, услышав эти слова, она быстро передумала и остановилась. «Ванье, может, ты прекратишь угрожать мне, я не настолько труслива». Неудивительно, что император ополчился на него. Этот человек просто ужасно высокомерен. «Уходи», Ся Тинья больше ничего не сказал, только закрыл глаза и пытался успокоить дыхание. 3 месяца назад кто-то устроил тайное покушение на него. Диагноз императорского врача – пожизненный паралич нижней части тела, и он в самом деле не мог подняться, как и сказал лекарь. Ранее в этот день он смог встать, потому что заставил себя использовать свою внутреннюю силу. А теперь, когда внутренние силы были на исходе, его ногам стало еще хуже. Они совершенно не подчинялись ему, не говоря уже о внезапной волне сильной боли. Ся Тинья зарычал от боли. Ему больше не было никакого дела до Лин Чуцзю. В конце концов, она редкая и умная женщина. Он был уверен, что на этот раз она будет вести себя осторожно в его присутствии. Ся Тинья попытался использовать остаток внутренних сил, чтобы облегчить боль в ногах. К сожалению, эффект был ничтожным. Глаза Ся Тинья стали холодными. Он безучастно уставился на изголовье кровати. Он, Ся Тинья, дошел до ощущения своей полной беспомощности. Это казалось ему абсурдом. Лин Чуцзю не хотелось спасать Ся Тинья. Ей правда этого не хотелось, но она не могла уйти. Если она покинет дворец, куда она пойдет? Еще одной важной причиной были те люди, которых медицинская система велела ей лечить. Она еще не закончила, а значит, не могла сбежать. Лин Чуцзю видела, что Ся Тинья не обращает на нее внимания. Она спряталась за кроватью и все так же потихоньку стала доставать лекарства из медицинской системы. Лин Чуцзю не поставила Ся Тинья диагноз, потому что не знала точно, что с ним происходит. В конце концов, она знала только то, что ему очень больно, поэтому она достала только обезболивающее. В дополнение к этим лекарствам она взяла еще бинты для себя, но кого же ей попросить перебинтовать ее левое плечо? Вправление кости – одна из самых жестоких процедур на свете. Если она приложит недостаточно силы, то не сможет вправить плечо, и оно останется вывихнутым. Плечо Лин Чуцзю ужасно болело, ее губы дрожали, поэтому она не могла полностью подавить стон. Ся Тинья, лежавший на кровати, услышал ее тихий голос. Он непроизвольно посмотрел в ту сторону. Но, к сожалению, дерево перекрывало ему обзор. Он знал только то, что Лин Чуцзю не ушла. Лин Чуцзю поистине странная женщина, которую другим понять непросто. Ся Тинья отвел взгляд и больше не думал о ней. Но Лин Чуцзю снова появилась в поле зрения. Эти таблетки уменьшат боль. Лин Чуцзю залезла на кровать и присела рядом с ним. Она боялась, что Ся Тинья не поверит ей, поэтому проглотила одну таблетку сама. «Я приму одну, чтобы ты увидел, это не яд». Эффективность этих обезболивающих была превосходна, но Лин Чуцзю не была уверена, помогут ли они ему. Кто знает, может быть, он родился с высокой устойчивостью. Лекарство можно глотать просто так. Ся Тинья не сомневался в Лин Чуцзю, если бы она правда хотела убить его, не было бы нужды использовать яд. «У меня вывихнуто левое плечо, и это очень больно, так что мне тоже не помешает лекарство». Лин Чуцзю протянула таблетки Ся Тинья. «Глотай, они не причинят тебе вреда». На этот раз Лин Чуцзю надеялась произвести хорошее впечатление и убедить его окончательно передумать убивать ее. почему ты не ушла? Разве ты не боишься, что я внезапно решу тебя убить?» Ся Тинья посмотрел на таблетки, но не проглотил их. Лин Чуцзю слабо улыбнулась. «Я верю, что принц не захочет становиться злодеем. Раз он позволил мне покинуть это место, то определенно не лишит меня жизни». Она знала, что на самом деле Ся Тинья хотел убить ее. Но, если она покинет его дом, куда она пойдет? И кто знает, не убьет ли ее снаружи кто-нибудь другой. Поэтому вместо того, чтобы выходить навстречу смерти, она лучше рискнет жизнью здесь. Она не верила, что сердце Ся Тинья совсем превратилось в камень. После того, как она столько сделала, неужели он все равно убьет ее? Если этого недостаточно, то это значит лишь то, что ей действительно не повезло встретить бессердечного человека. Глава 21. Шпионка или дурочка Лин Чуцзю? Тогда Ся Тинья пристально посмотрел на Лин Чуцзю. Он хотел прочесть по глазам, был ли в ее действиях злой умысел или расчет, но он ошибался. Взгляд Лин Чуцзю был ясным и честным. В нем не было и тени стыда или злого умысла. Ее глаза были искренними, как у ребенка. Ся Тинья считал себя человеком, который видит людей насквозь, особенно, если они что-то скрывают. Это никогда не спрячется от его взгляда. Однако, если поступки Лин Чуцзю преследовали лишь цель завоевать его доверие, то он должен был признать, Лин Чуцзю это удалось. И Лин Чуцзю, и Ся Тинья поставили на карту своей жизни. Ся Тинья взял руку Лин Чуцзю, которая держала таблетки, и сказал: «Я поверю тебе на этот раз». Ся Тинья решил, что не лишит ее жизни, пока она не предаст его. Ся Тинья наклонился к ее руке. Когда его язык коснулся ее пальцев, уши Лин Чуцзю покраснели, а сердце забилось быстрее. Она быстро отдернула руку и сказал: «Теперь тебе надо отдохнуть, а я пойду посмотрю, как там другие». Сказав это, она быстро отошла от кровати, будто за ней гнались дикие звери. От такого поведения Лин Чуцзю глаза Ся Тинья тронула улыбка. Она не только умная, но к тому же и еще и внимательная девушка. Обезболивающие подействовали не сразу, но Ся Тинья почувствовал, что боль в ногах слегка утихла. Он медленно прикрыл глаза и больше не поддерживал себя с помощью внутренней силы. Вместо этого он старался выровнять дыхание. Когда его дыхание постепенно пришло в норму, он стал восприимчивее к тому, что происходило вокруг. Он понял, что Лин Чуцзю в самом деле вышла из комнаты не для того, чтобы отдохнуть, а побежала спасать раненых охранников. Лин Чуцзю поистине странная женщина. Из любопытства Ся Тинья сел, опершись о спинку кровати. Затем он выглянул наружу и стал смотреть. Левое плечо Лин Чуцзю было серьезно повреждено. Ее движения оказались несколько неуклюжими, но руки все же действовали уверенно, как если бы ранение на них не сказалось. Лин Чуцзю зашивала Цао Линя, охранника, которого ранили в живот так, что был виден его кишечник. Она это делала так, будто всего лишь сшивала ткань. Когда она закончила, шов был идеальный, хотя шрам выглядел ужасно. Ранее принц видел, как Лин Чуцзю лечила одного из его охранников, но тогда он был занят битвой с ассасинами, так что мог лишь отвести глаза. Однако сейчас он видел все. Лин Чуцзю внимательно осматривала всех охранников. Она даже сама переворачивала их. Затем она быстро промывала раны, давала лекарства, зашивала, перевязывала и капала сироп им в нос. Ся Тинья предположил, что этот сироп был противоядием от того странного пороха, который она использовала ранее. В конце концов, у одного из охранников не было ранений, но он все равно лежал на земле, и Лин Чуцзю закапала ему в нос сироп. Лин Чуцзю лечила их одного за другим, но на ее лице не было и следа нетерпения. Ся Тинья ясно видел, что она устала, но Лин Чуцзю не останавливалась. Она все ходила между ними, хоть и спотыкаясь, но с явным намерением никогда не сдаваться. Глупо. Но Ся Тинья не смеялся над ней, потому что она была очень хороша. В этот момент Лин Чуцзю не знала, что Ся Тинья думал о ней, потому что она была поглощена лечением. Левая рука Лин Чуцзю уже не работала, но она должна была держаться. Медицинская система подала ей сигнал, что она должна вылечить еще 48 пациентов. Надо закончить работу, иначе ей будет больно. 32, 33, 40. Лин Чуцзю еле переставляла усталые ноги. Похоже, в доме принцессы было всего 44 раненых охранника, но пациентов должно быть 48. У Лин Чуцзю не было другого выхода, как найти ассасинов и лечить их. Доктора не должны выбирать, кого лечить. Значит, она вылечит их всех. В этот момент Лин Чуцзю стало хорошо. Она казалась себе лауреатом Нобелевской премии мира. Сердце Лин Чуцзю глупо колотилось от страха, но она должна была подчиниться правилам медицинской системы, поэтому послушно стала лечить ассасинов. Что эта женщина делает? Она что, ослепла? Ся Тинья решил, что он видит сон, но моргнув, он все еще видел, как Лин Чуцзю занимается ранами ассасинов. К этому времени охранники Ся Тинья начали постепенно приходить в себя. Они были верными солдатами Ся Тинья, поэтому, очнувшись, они первым делом озаботились не своей безопасностью, а состоянием Ся Тинья. Ван Е, принц, первый охранник, который пришел в себя, пошатнулся от радости и почувствовал облегчение, увидев, что Ся Тинья сидит на кровати живой и здоровый. Очисти помещение. Ся Тинья не хотел видеть, как Лин Чуцзю помогает врагам. Помогает его врагам? Что за глупая женщина? Лин Чуцзю в самом деле глупа. Да, охранник Ся Тинья был готов полностью подчиниться приказу. Он сразу же разбудил своих братьев одного за другим, чтобы помочь раненым товарищам и связать ассасинов. Эти раненые охранники давно получили помощь и перевязки от Лин Чуцзю. Серьезное ранение было только у Цао Линя. Лин Чуцзю боялась, что швы разойдутся, поэтому громко предупредила их. Цао Линь ранен в живот, будьте осторожны, не потревожьте его рану. Линь. В этот момент охранники Ся Тинья заметили, что Лин Чуцзю делает. Все охранники были поражены. Они осторожно напомнили ей. Гунин, мисс, этот человек один из ассасинов. Я знаю, у нее не было выбора. Этот ассасин был ее 47-м пациентом. Вы знаете и все равно перевязываете ему рану. Охранник растерялся и подумал. Эта девушка шпионка или просто дурочка? Если она шпионка, то она большая неудачница. В конце концов, она спасает ассасина под самым его носом. Она смерти ищет, что ли? В душе Лин Чуцзю была расстроена, но не подала виду. Она лишь сказала с достоинством. Я врач, для меня они просто пациенты. Если бы Лин Чуцзю произнесла эти слова перед собранием ученых, то получила бы всеобщее одобрение. Но в глазах этих грубых людей поведение Лин Чуцзю было ничем иным, как глупостью. Исцеляя врагов, разве она не дает им новый шанс убить их? Девушка повредилась в уме, все посмотрели на Лин Чуцзю, как на идиотку. Но Лин Чуцзю могла только молча скрывать слезы и притворилась, что не видит их. Потом она продолжила лечить своего 48-го пациента. Наконец-то, последний. Гунин, мисс, эти люди ассасины. Так что если вы вылечите их, они не оценят ваших стараний и все равно, возможно, убьют вас. Охранник Ся Тинья больше не мог смотреть на нее, и подошел, чтобы остановить всю эту процедуру. Он попытался взять ее за руку, но она подняла глаза и сказала, «Врачи любят своих пациентов любовью родителей. Он последний больной, так позвольте мне сначала зашить его рану. Что же касается их дальнейшей судьбы, меня она не волнует». Лин Чуцзю признала, что она не хороший человек и не собирается спасать их окончательно. «Гунин, мисс, вы сами ранены?» Острые глаза охранника сразу же заметили, что левая рука причиняет ей неудобство. Лин Чуцзю только улыбнулась и сказала, «Я не могу просто отвернуться, когда кому-то рядом со мной больно. Мне совесть этого не позволит. Ей не позволит этого медицинская система. Так как же ей остановиться? Вы в самом деле странная женщина». Охранник покачал головой и убрал руку. Хотя Ся Тинья был в другой комнате, он хорошо слышал слова Лин Чуцзю. Он признавал, что ее доводы можно принять, но он все равно считал, что она не права. Глава 22. Результаты обман Лин Чуцзю и Ся Тинья были чужими друг другу. За то короткое время, что они провели вместе, Ся Тинья понял, что Лин Чуцзю не совсем невинная девушка. В конце концов, Лин Чуцзю все еще не выходила у него из головы. К тому же лекарства, которые Лин Чуцзю использовала, были очень странными. Ся Тинья очень много знал и повидал в искусстве войны, и он мог точно сказать, что не видел прежде тех средств, которые она использовала. Где именно Лин Чуцзю их достала? Ся Тинья все еще размышлял об этом, но глаза не выдали его, они лишь продолжали смотреть на Лин Чуцзю. Он видел, как она перевязала рану ассасину, а потом споткнулась, когда шла к другому раненому убийце. Ся Тинья не знал, поспешила ли она, или ее тело слишком ослабело, и поэтому ноги ее уже не держат. А потом она вскрикнула и упала. Бам, тело Лин Чуцзю упало ничком. И при таком ударе было бы неудивительно, если бы они увидели на ней кровь, или она получила бы серьезную травму. Ся Тинья не знал, как ей так повезло, но ее падение смягчило тело ассасина, и это спасло ей жизнь. Однако она скатилась дальше, так что нельзя было точно сказать, насколько плохи были ее дела. Интересно, губы Сятинья тронула легкая улыбка. И когда он увидел, что к ней подошел охранник, намереваясь разбудить ее, Сятинья тихо сказал: «Занесите ее сюда». «Есть». Охранник не посмел ослушаться Сятинья и осторожно занес Лин Чуцзю в комнату. Лин Чуцзю слышала приказ Сятинья. Она знала, что положение ее теперь было ужасным. «Сятинья, демон, он догадается, что она лишь притворяется, будто лишилась чувств. Что мне делать? Что мне делать? А, она, наконец-то, сумела избежать наказания медицинской системы, но никак не ожидала, что попадет ему в руки так быстро. Если Сятинья поймет, что ее обморок был лишь способом избежать расплаты за справедливое лечение ассасинов, как она объяснит ему это? Мне что, в самом деле потерять сознание?» Лин Чуцзю все больше убеждалась, что она должна заставить себя по-настоящему потерять сознание. Поэтому, когда охранник положил ее на кровать, она воспользовалась возможностью и слегка перекатилась на край кровати. И пока охранник закрывал ее от взгляда Сятинья, она быстро достала крошечную дозу пороха и проглотила его. Лин Чуцзю точно первый врач в истории, решивший сам себя отравить. Вот теперь ей по-настоящему станет плохо. Действие пороха проявлялось очень быстро, если его проглотить. Поэтому теперь Лин Чуцзю стало плохо, и сознание тут же помутилось. Она попыталась открыть глаза, чтобы увидеть Сятинья, который оперся о кровать слева. Однако разглядеть его было очень трудно. Лин Чуцзю отлично удалось сделать себе плохо. «Тебе плохо?» Сятинья приблизился к ней и увидел, что она ослабела. «Значит, Лин Чуцзю действительно потеряла сознание тогда. Можно сказать, что Лин Чуцзю в самом деле очень везло. В конце концов, внутренняя сила Сятинья сейчас была исчерпана. Иначе, даже если бы Лин Чуцзю была в сотне метров от него тогда, он бы почувствовал, что она только притворяется, не говоря уже о том, что он увидел бы и маленькую хитрость, проделанную ею в постели. Но в данный момент Лин Чуцзю в самом деле было плохо, так что Сятинья, разумеется, не мог ее напугать. В конце концов, Лин Чуцзю многое сделала. Если бы она не спасла его охранников, у него было бы больше проблем. Но, разумеется, Сятинья не приписывал ей всех заслуг. Потому что, если бы Лин Чуцзю внезапно не рассыпала тот странный порошок, его охранники не повалились бы без чувств на землю. Обезболивающее, которое Лин Чуцзю дала ему ранее, сильно помогло, и теперь боль в ногах стала терпимой. Поэтому Сятинья сел в инвалидное кресло и сказал своим людям вывести его. Эта комната была оборудована для Лин Чуцзю. Сам же Сятинья жил на половине Хаотянь, которая была очень далеко от ее комнаты. Снаружи комнаты, как только охранники унесли ассасинов и отмыли кровь, они тут же мгновенно покинули двор. Что до Лин Чуцзю, ее оставили с четырьмя горничными из приданого. После этого никто не обращал на них внимания. Охранники Сятинья были сильными парнями, так что они оставили всего двух людей из тех, что были менее ранены, приглядывать за Лин Чуцзю и охранять ее двор от внезапной опасности. Сятинья вернулся наполовину Хаотянь, но не стал сразу посылать письмо своим доверенным помощникам. Вместо этого он сперва принял душ и сменил одежду, прежде чем отправиться в кабинет. Сятинья не терпела и малейшего пятнышка грязи ни на себе, ни на других. А после долгой битвы все его тело сильно пахло кровью. Хотя этот запах сопровождал его и на войне, Сятинья так и не смог привыкнуть к нему и считал его отвратительным. В кабинете двое молодых людей уже ожидали его. Один был в зеленой одежде, другой – в черной. Молодой человек в зеленом выглядел изысканно и элегантно. Его тонкие брови украшали чистое лицо и дополняли необыкновенную внешность. По одному взгляду на него можно было понять, что он из богатой семьи. Молодой человек в черном тоже был красив, но его густые брови, большие глаза, угловатое лицо и здоровая кожа пшеничного оттенка говорили о том, что он был человеком дела. Кресло Сятинья было еще в 10 шагах от того места, где стоял человек в черном, но он уже двинулся ему навстречу. Человек в зеленом также шевельнулся, глядя на дверь. Они оба были в ранге генералов, но тихо ожидали, пока богоподобный человек не окажется в комнате. Им не пришлось долго ждать, потому что вскоре дверь распахнулась, и кресло Сятинья предстало их глазам. «Ван Е, принц», — одновременно сказали человек в черном и человек в зеленом, Увидев усталое и бледное лицо Сятинья, рот человека в черном сразу же закрылся, а вот человек в зеленом нахмурился и заключил: «Вы сражались, это определенно было не лучшее время для вопросов». Сятинья не ответил ему, вместо этого он въехал на инвалидном Кремле в кабинет мимо них обоих. Затем он сказал: «Вы поймали тех людей, что были у дома снаружи». «Они убежали», — ответил человек в черном, но его голос прозвучал неровно. «Он упустил их, потому у него были все причины быть недовольным». Сятинья нахмурился и спросил: «Чжоусы убежал?» Черный человек кивнул. «Перед тем, как уйти, он выпустил три стрелы. Вы не ранены?» Тройной выстрел из лука был особым искусством Чжоусы. Хотя стрелы не напились крови, но все же увидели ее. «Нет». Когда он заметил, что к нему летят эти три стрелы, он уже догадался, что это Чжоусы, но что эти люди предложили Чжоусы за его мастерство? Спросил Сятинья. Чжоусы был известным убийцей. Он убивал на деньги, но никогда не вмешивался в распри королевской семьи и не хотел иметь с ней дела. Значит, человеком, пославшим сегодня тех ассасинов, был точно не император. Пока не знаю, его нелегко найти. Мы не получали сведений, что Чжоусы прибыл в восточную страну. Человек в зеленом опустил взгляд, его голос звучал немного сердито. Он работал в разведке принцессе, но он даже не представлял, где находится этот пресловутый убийца. Не знак ли это, что он пренебрегает своими обязанностями? К счастью, Сятинья не пострадал, иначе он бы себя не простил. К тому же Сятинья знал, как это трудно. Поэтому он не винил его. Вместо этого он успокоил его и сказал: «Это не твоя вина. Кто-то держит его перемещение в тайне, вот поэтому мы не сможем найти Чжоусы. А виной сегодняшнему происшествию, наша же неосторожность. Но если бы не странный порошок Лин Чуцзю, он мог бы не уйти оттуда живым». Глава 23. Грубые руки и жестокие враги. Разговаривая о сегодняшнем инциденте, человек в зеленом и человек в черном не могли скрыть стыда. «Сегодняшнее происшествие целиком и полностью на моей совести. Я не узнал об их планах вовремя». Черный человек склонил голову и покраснел. Он был гордым и уверенным в себе человеком, но умел признавать свои ошибки. Его работа была нелегкой, и сегодняшний случай – тому доказательство. Но все же он не мог отрицать свои просчеты. Сятинья посмотрел ему в глаза, но не винил его. Вместо этого он сменил тему. «Чудесный доктор Мо в порядке?» «Чудесный доктор Мо и его дочь в порядке. Я отвез их в дом Ся недалеко от горной реки Хуан». Когда человек в черном договорил, человек в зеленом нахмурился. «Любай, ты знаешь, что делаешь. Дом Сятинья – это частные владения. Как ты мог отвезти чудесного доктора Мо и его дочь?» «Разумеется, я знаю, что делаю. Чудесный доктор Мо и его дочь – особые гости. И то, что я отвез их в дом Ся недалеко от горной реки Хуан, обеспечит их безопасность». Черный человек по имени Любай не считал свое решение неверным, но он потихоньку сверился с выражением лица Сятинья. Хотя Сятинья был недоволен, он не показал этого, и только велел Любаю отправить людей защищать чудесного доктора Мо и его дочь. «Ванье, будьте спокойны, я уже отправил Ань Вэй тайно охранять чудесного доктора Мо и его дочь». Голос Любая был полон уверенности. В прямые обязанности Ань Вэй входило защищать их и наблюдать за ними. В конце концов, чудесный доктор Мо и его дочь все еще были чужаками. Поэтому к ним все-таки требовалось приставить охрану. На лице Сятинья отразилось удовлетворение. Затем его взгляд упал на человека в зеленом. Человек в зеленом тяжело вздохнул и быстро продолжил. «Сейчас ни в особняке, ни снаружи никого нет. Всего было 102 ассасина и 8 шпионов из дворца. У этих людей нет татуировок на теле, но рты они держат закрытыми. Так что ответов на наши вопросы мы не добились. Снаружи было 300 лучников. Помимо тех, кому удалось сбежать, мы многих поймали, а их стрелы, луки и арбалеты похожи на военные. Это очень помогло». Сятинья слегка хмыкнул и, сам того не замечая, постучал пальцем по подлокотнику. Тук-тук-тук. Как только он начал постукивать пальцем, атмосфера в комнате стала зловещей. Любая и человек в зеленом невольно почувствовали, как тяжело им стало дышать. С тех пор, как они встретили его и начали на него работать, они научились распознавать его настроение по поведению. И хотя Сятинья обращался с ними почти как с друзьями, они все же склоняли головы, когда он погружался в раздумья. Сятинья продолжал постукивать пальцем по подлокотнику, а его глаза слегка сощурились. Никто не знал, о чем именно он думает, но никто не решался его побеспокоить. Спустя некоторое время он остановился и посмотрел на них, затем сказал: «Любай, иди и охраняй чудесного доктора Мо сам, предоставь ему все, что может ему понадобиться». «Есть», — с уважением произнес Любай. Затем он вышел, предварительно убедившись, что больше приказаний у Сятинья не будет. Теперь в кабинете остались только Сятинья и человек в зеленом. Сятинья некоторое время молчал, а затем сказал: «Суча». Он обратился к нему, но не продолжил. «Ванье, в чем дело?» Человек в зеленом по имени Суча решил сам спросить. «Хэймэм». Сятинья не скрывал своих мыслей от Суча и продолжил: «Я встретил странного человека». «Странного?» Суча удивился, ведь он был уверен, что и снаружи, и внутри дома принцессы было чисто и спокойно. Так что было очень маловероятно, что какой-то странный человек появился бы там. «Может ли это быть?» Суча во все глаза посмотрел на Сятинья. Однако Сятинья кивнул и подтвердил: «Это Лин Чуцзю, женщина, которую император сделал моей Ванфы, королевской супругой». «Лин Чуцзю, что с ней не так?» Суча еще более удивился словам Сятинья. Суча знал все слухи о Лин Чуцзю, и он своими глазами видел, какой самовлюбленной была старшая мисс семьи Линь. Поэтому Суча не думал, что в ней может быть что-то особенное. Сятинья немного говорил, но он сказал, что Лин Чуцзю странная. «Так, может быть, слухи и новости, которые они собрали, неверны». «Значит, в тот вечер Сятинья рассказал Суча обо всех действиях Лин Чуцзю. Разумеется, кроме того, что Лин Чуцзю придавила его своим телом. Такой позор он утаил. Похоже, Лин Чуцзю и вправду необычная. Она считает, что семья Лин представляет опасность, поэтому намеренно скрывает свою истинную природу». Суча не мог придумать никакой другой причины. «Она отравилась?» Нахмуренные брови Сятинья заставили Суча удивиться. «Она владеет искусством врачевания, но все равно отравилась. Потому-то я и говорю, что она странная». Губы Сятинья тронуло подобие усмешки. Суча знал, что он был недоволен, поэтому быстро сказал: «Вы хотите, чтобы я приглядел за ней?» «Я сам пригляжу за ней». Он, кроме того, хотел увидеть, что еще она скрывает. «Вам нужно быть осторожнее. Если у нее есть тайные мотивы, не дайте слабину опять». Суча, возможно, и выглядел доброжелательно, но на самом деле был жестоким человеком. Он считал, что всех опасных людей лучше убивать в колыбели. Лин Чуцзю, с его точки зрения, не существовало. Если она станет бесполезна, он отпихнет ее, как надоевшую зверюшку. Суча кивнул и более не заговаривал о ней. Вместо этого он спросил о других делах. «Что прикажете сделать с теми людьми?» «Убей их всех, а потом пошли тела этих ассасинов в суд, лучников, тайному совету, а шпионов, в управление Юань. Я хочу, чтобы все люди в городе знали, что случилось сегодня в моем доме». Суча знал. Сятинья тоже считал, что полезной информации от тех людей не получить. Поэтому он решил разобраться с ними окончательно. Но император будет недоволен, верно? На лице Суча отразилось беспокойство. Но он знал, как жесток император, и знал, что император успокоится, только если увидит Сятинья мертвым. «Недоволен?» Сятинья хмыкнул. «Когда он вообще был доволен мной? Пока я жив, ничто из того, что я делаю, его не удовлетворит. Отступить? Если бы он сам не ушел в отставку, смог бы император так же легко забрать у него военные полномочия? Если бы император не воспользовался увечьем принца как предлогом, как бы он лишил его полномочий? Так как Сятинья все же и не отказался от них окончательно, император мог лишь вздыхать, слушая рапорты. Ради брата принц не стал раскапывать больше о его заговоре и просто позволил ему забрать его военные полномочия. Но каков же был результат? Брат все равно был недоволен. Он не только послал отвергнутую женщину, чтобы унизить его, но теперь еще и привлек ассасинов. На самом деле, он не только хотел убить Сятинья, но еще и проверить, до сих пор ли тот болен и парализован. В глазах Сятинья отразилась жажда крови. Даже Суча почувствовал его холодный взгляд и мог только молчаливо вздохнуть. Императору вообще-то очень повезло, потому что Сятинья не стремился завоевать престол. Но почему он не оставлял попыток бороться с ним? К чему готовиться? Какому императору понравится, что его брат обладает властью? Императору не следовало бы быть таким жестоким и рушить чужие жизни. И учитывая его действия, если принц не нанесет контрудар, он будет не Сятинья. Глава 24. Простуда и смерть будет нежданной. Лин Чуцзю проснулась и поняла, что лежит в постели. На ней все еще была запачканная кровью одежда, и она даже не была покрыта одеялом. Лин Чуцзю очень замерзла, поэтому села на кровати, но тут же почувствовала, что из носа потекли сопли, и она не могла их сдержать. Лин Чуцзю хотелось кому-нибудь пожаловаться. Однако уже хорошо, что Ся Тинья не убил ее, так чего же еще ей ожидать. Лин Чуцзю по жизни была не жадной, так что сейчас она была вполне довольна. А что до ее нынешней второй жизни, она о ней не слишком волновалась. По мере того, как будут проходить дни, она придумает что-нибудь. Так что, по ее мнению, дела должны были идти все лучше и лучше. Лин Чуцзю потерла больную руку и покачала головой, думая о своем положении. Но вскоре выражение ее лица изменилось. Затем она попыталась встать и спросить у кого-нибудь, сколько времени. Однако тут она услышала сигнал медицинской системы. Динь-динь-динь. Лин Чуцзю был хорошо знаком этот звук. Он напоминал ей о том, что ей нужно лечить и спасать пациента. Но на этот раз ей не требовалось было спасать кого-то другого. Ей следовало вылечить свою собственную простуду. Лин Чуцзю хотелось закатить глаза. Симптомы были вполне очевидны. Неужели медицинской системе все равно надо было ей о них напоминать? Разве это не унизительно с ее стороны? Голова у Лин Чуцзю была тяжелой, ей не хотелось шевелиться. Но она все-таки заставила себя и приняла две таблетки. Она долго сидела неподвижно, и когда силы понемногу вернулись к ней, она поменяла повязку на своей ране. Рана на ее левом плече была не такой уж серьезной, но ей все же следовало не слишком напрягаться и быть осторожной. Промыв рану, Лин Чуцзю хотела поискать кого-нибудь, у кого можно спросить, где взять еды. Она не знала, как долго она спала, но, проснувшись, была очень голодна. В ее комнате все еще был беспорядок. Все коробки с ее вещами были перевернуты, а платья разбросаны по полу, как и раньше. Но коробки с лекарствами Лин Чуцзю исчезли, как и тела ассасинов. Что до тех лекарств Лин Чуцзю, они не слишком-то заботили. В конце концов, она доставала лишь препараты для остановки крови, бинты, нитки и тому подобное. Они были не так уж ценны. И к тому же, она могла использовать и лекарства этого времени, поскольку знала, как их применять. Открыв дверь, Лин Чуцзю увидела, что ее внутренний двор был весь вычищен, как будто ничего и не произошло. Она глубоко вздохнула и почувствовала лишь запах бетонных стен. Лин Чуцзю внимательно огляделась вокруг. Она увидела, что дворик не так уж велик. Он лишь казался большим, потому что был пуст. Помимо газона там ничего не было, но так он казался ей более уютным и спокойным. По правде говоря, Лин Чуцзю не очень любила деревья, цветы и всяческие украшения из камней. Такие вещи не только мешали глазу, но еще и могли стать убежищем для вора. Она предпочитала открытое пространство, где можно было видеть стены дворика. Лин Чуцзю спустилась и прошла по каменным ступенькам. Она вышла из своего дворика и попала в другой, большой, двор. Большой двор на вид был таким же уютным. Спустя некоторое время она нашла дверь и вошла. Раньше Лин Чуцзю очень любила гулять, но теперь ее новое тело не могло вынести долгих прогулок. Она проходила совсем немного, но уже чувствовала себя усталой и запыхавшейся. Лин Чуцзю хотела передохнуть, но она все еще была лишь на полпути к дому и не могла найти, на что присесть. Апчхи. Лин Чуцзю чихнула, и у нее снова потекли сопли. Она хотела найти платок, но, оглядев себя, поняла, что на ней все еще заляпанное кровью платье. «Хочешь вернуться и переодеться?» Лин Чуцзю подняла голову и посмотрела вперед. Но впереди была только дорога. Она скрипнула зубами и пошла вперед.